сведения о житии преподобного Христофора Сольвычегодского, Коряжемского. Память, 25 июля, 7 августа. В 1537 году, когда преподобный Лонгин поселился при устье речки Коряжмы и стал принимать к себе учеников, желавших разделить с ним пустынные труды, блаженный Христофор был одним из первых его постриженников и сподвижников. Не дошло до нас, откуда он был родом, какого звания и в каком возрасте пришел в пустыню. Но принимая во внимание то, что он пришел к преподобному Лонгину вскоре после его прибытия на Коряжму, о чем не могли знать жители дальних мест, надобно полагать, что родом он был из Сольвычегодска или из ближайших его окрестностей. То обстоятельство, что несмотря на существование монастыря в городе, где можно было и принять монашество, и проводить жизнь в довольстве и спокойствии, Христофор пришел в пустыню к преподобному Лонгину, показывает, что это был человек с глубоким религиозным чувством, с высокими стремлениями и сильным духом. Он ищет в монашестве не покоя и довольства, а лишений, трудов и подвигов. Он идет к Лонгину, у которого ничего не было, который сам не знал, чем будет питаться и как будет переносить пустынные труды и лишения. Идет, следовательно, с зрелым убеждением в суетности всего земного и с твердой решимостью посвятить себя на служение единому Богу. Ему одному посвятить все свои мысли, чувства, желания и стремления не ради земного, а ради небесного переносить все невзгоды, трудности и лишения пустынной жизни, ее постоянную борьбу с плотью и с искушениями духа. Преподобный Лонгин понял и оценил эту твердую решимость. Он постриг и приблизил к себе новоначального инока, стараясь передать ему все опыты и наблюдения своей долголетней подвижнической жизни. Преподобный желал, чтобы его ученик не по имени только был Христофор, но по правилу иноческому, постоянно имея на устах спасительное имя Иисуса, соделал и сердце свое жилищем Христа Спасителя. Не напрасно были старания старца. Наставления преподобного падали на добрую землю. Ученик старался во всем подражать своему учителю, возрастая и укрепляясь в духовной жизни. В первые годы по устроению монастыря подвижники во всем ощущали недостаток и часто не имели самого необходимого. Когда в таких случаях преподобный замечал, что Христофор начинает смущаться и сетовать, то, утешая его, говорил, что иноку не сетовать, а радоваться тому надобно, как дару небесному и знамени любви Божией, что благодушное терпение скорбей и лишений делает инока общником страстей Христовых, уподобляет святым угодникам и отличает любимцев Божиих от людей, преданных миру, что первые живут в скорбях и нужде, а последние наслаждаются довольством и счастьем. Недолго суждено было Христофору пользоваться наставлениями своего учителя. Преподобный Лонгин, пришедший на Коряжму уже в преклонных годах, скоро приставился. Видя ученика своего, еще не достигшим совершенства иноческого, и по собственному опыту зная, сколь необходимо и полезно для новоначальных иноков общежитие, советовал Христофору и по кончине своей оставаться в обители и быть в таком же послушании игумену, как ему самому. Любящий ученик исполнил заповедь учителя и еще 10 лет подвязался в Коряжемской обители. Каждый день, по несколько раз, он приходил к его могиле, вспоминал наставления старца и спрашивал сам себя, так ли он живет и подвязается, как был научаем. По мере усовершенствования в иноческих подвигах в нем сильнее и сильнее стало развиваться стремление к уединению. Долго он боролся с этим желанием, глубоко запавшим в его душу, но не мог его преодолеть и, наконец, вышел из монастыря и поселился в лесу, на речке Малой Коряжемке, в 20 верстах к югу от монастыря. Здесь он стал подвязаться в совершенном безмолвии и уединении. Часто целые дни и ночи проводил в молитве пред иконой Божьей Матери Адигитрии, которые его благословили при выходе из монастыря и для которой он устроил близ своей кельи часовню. Когда узнали о пустыннике окрестные жители, то стали приходить к нему один за другим и ставить себе келья близ его хижины и просили от него пострижения. Многие из молившихся в его часовне пред иконой Богоматери получали исцеление от своих болезней. Это еще более стало привлекать к преподобному как богомольцев, так и желавших нести с ним труды пустынножительства. Так что святой подвижник против воли своей должен был построить храм и принять начальство над образовавшейся обителью. Около 1555 года была освящена церковь во имя иконы Божьей Матери Адигитрии, исцеления от которой стали совершаться все чаще. Кроме этой чудотворной иконы, в 300 метрах от церкви открылся целебный источник из камня, что еще более прославило новую обитель, молва которой достигла до самой Москвы. В то время находившаяся в болезни супруга Иоанна Грозного Анастасия, услышав о чудесах от иконы Пресвятой Богородицы и о целебном источнике, пожелала пользоваться водою. И по приказанию царя Иоанна Васильевича преподобный Христофор должен был лично доставить ее ко двору. Велика была радость царя, когда царица получила облегчение от своей болезни, испив целебной воды, и по-царски наградил он старца, давши достаточную сумму денег на устройство обители. Через это его обитель еще более сделалась известной и теряла характер пустыни, а блаженный Христофор только и думал о безмолвии и уединении. Поэтому сначала, возвратившись в монастырь, чтобы не показаться ослушником царской воли, преподобный вскоре приступил к устройству обители и храма Пресвятой Богородицы. По окончании же постройки в 1572 году он оставил обитель и тайно уединился в неизвестное место. Предполагают, что приставился он около 1572-82 годов.